Подросток. Художественный ответ Достоевского на «Войну и мир» Толстого. В черновой рукописи мы находим целый этюд о Толстом, окончательно выясняющий идейный генезис этого произведения. Благообразие толстовских героев, которым так иронически восторженно восхищается Версилов, оказалось необычайно хрупким. Через одно поколение оно превратилось в безобразие героев-подростка. «У меня, мой милый, — говорит Версилов сыну, — есть один любимый русский писатель, один романист, но для меня он почти историограф нашего дворянства, или, лучше сказать, нашего культурного слоя, завершающего собой воспитательный период нашей истории. В нем мне нравится всего больше вот это самое благообразие, которого ты искал в героях, изображенных им. Он берет дворянина с его детства и юности. Он рисует его в семье, его первые шаги в жизни, первые радости, слезы. И все так незыблемо и так неоспоримо. Он психолог дворянской души. Но главное в том, что дано как неоспоримо, и уже, конечно, ты соглашаешься и завидуешь. О, сколько завидуют! О, это не герои! Это милые дети, у которых прекрасные милые отцы, кушающие в клубе, хлебосольничающие в Москве, старшие дети их в гусарах или студенты в университете, из имеющих свой экипаж. Как бы там ни было, хорошо все это или дурно само по себе. Но тут же выжитая определенная форма, тут сложились правила, тут своего рода честь и долг. Преувеличенные восторги Версилова перед благообразием дворянской формы обличают ее искусственность и непрочность. В черновой тетради писатель отмечает: по новому плану, с 26 августа, название романа «Беспорядок». Идеи и страсти действующих лиц должны иллюстрировать эту идею. Версилов говорит сыну: вот ты выбрал идею о Ротшильде. Этой идеей ты лишь тоже свидетельствуешь о нравственном беспорядке. Ты хочешь удалиться в свою нору от всех и берешь к тому меры. Лиза, полный нравственный беспорядок. Не согласна жить без счастья. Долгушин — нравственный беспорядок. Пусть они ошибаются, — говорит подросток, — но у них убеждение чести и долга, следовательно, уже нет беспорядка. Убеждение чести и долга ко всеобщему разрушению — хорош порядок. Впрочем, я и спорить не хочу, — говорит он. Отталкиваясь от семейных форм, идеализированных Толстым, Достоевский изображает бесформенность современного русского семейства. У Версилова две семьи, двое законных детей и двое незаконных. Он живет с гражданской женой, которую продолжает посещать ее законный муж Макар Долгорукий. Собирается жениться на дочери генерала Ахмакова, в жену которого страстно влюблен. Эта хаотичность еще усилена в черновых записях. Девушка-самоубийца Оля представлена в них как любовница Версилова и носит имя Лизы. Он с Лизой жил на самом деле. Мать узнала в конце. Лиза то очарует его при свидании, то терзает в остальное время. Лиза пустилась было очаровывать молодого князя, но тот отверг ее. Обида. Лиза после смерти сошедшей с ума мачехи повесилась. И другая заметка. Суть романа. Беспорядочная любовь его к Лизе и страдания от нее, любовь и обожание его к жене и мучения взаимные, но скрывают тайну. Любовь-ненависть его к княгине Ахмаковой. Таким образом, первоначальная любовная жизнь Версилова должна была быть еще сложнее и напряженнее, также усложнялись и семейные его отношения. У Аркадия предполагался, кроме сестры Оли, в романе «Лиза», еще и брат, 8-летний болезненный мальчик. Автор намечал новую драматическую ситуацию. Он, Версилов, эгоистически терзаясь, выдержал смерть жены и самоубийство Лизы в романе «Оли». Мальчик же сам увел и бросил на улице Или. Он ходил за ним, развлекал, играя, тетки не было, но ребенок убежал от него, и это сокрушило его гордость окончательно. Все эти излишние осложнения и в окончательной редакции исчезли. И все же после сокращений и чисток роман поражает своей запутанностью и перегруженностью. Автор поставил себе парадоксальное задание — изобразить бесформенность в художественной форме, вместить картину хаоса в рамки искусства. Итак, социально-философская идея романа, его фабула и герои — все антитетично Толстому. Герои войны и мира крепки своей верностью роду. Версилов — идейный изменник своего класса. Недаром в черновиках ему сначала дается имя Брутилова от Брута. История его семьи противополагается семейству Ростовых. Автор заносит для памяти в тетради «Нота Бене» — исследовать по книгам о Ростовых и прочее. Отпадение подростка от родового корня символизируется его незаконнорожденностью. Он носит громкое дворянское имя Долгоруких, но он не князь, а просто Долгорукий. Автор предполагал показать беспорядок русской жизни не только в семейных и общественных отношениях, но и в политических движениях. Мы уже приводили слова Версилова «Долгушин – нравственный беспорядок». Об интересе Достоевского к процессу Долгушина, разбиравшемуся 9-15 июля 1974 года, свидетельствует письмо его к Пуцыковичу. «Две недели назад, — пишет он, — в бытность мою проездом в Петербурге, когда вы так обязательно обещали мне собрать по газетам процесс Долгушина и прочее, я не успел зайти к вам за газетами. Номера эти мне капитально нужны для того литературного дела, которым я теперь занят». Достоевский воспользовался подробностями процесса для изображения в романе «Кружка» Дергачева. В черновых тетрадях Дергачев еще носит имя Долгушина. Достоевский говорит о нем. Это был техник и имел в Петербурге занятия. Действительно, Долгушин заведовал жестяной мастерской Верещагина. Наружность Дергачева, среднего роста, широкоплеч, сильный брюнет с большой бородой, она точно соответствует наружности Долгушина. В романе кружок состоит из 10 лиц и собирается на петербургской стороне. Так было и в действительности. Из окружения Дергачева писатель выделяет высокого, смуглого человека с черными баками, много говорившего, лет 27, которому дают фамилию Тихомирова, и молодого парня в русской поддевке из крестьян. Они соответствуют двум долгушинцам, Панину и крестьянину Ананию Васильеву. Имя Тихомирова, выбранное романистом, тоже упоминалось во время процесса. У Долгушина была на стене надпись: «То, что не исцеляют лекарства, исцеляет железо. То, что не исцеляет железо, исцеляет огонь». В романе мы читаем: «Только что мы вошли в крошечную прихожую, как послышались голоса. Кажется, горячо спорили, и кто-то кричал». И приводится эта надпись. На процессе выяснилось, что в квартире Долгушина висело распятие, а на нем надпись «Свобода, равенство, братство». Достоевский превращает распятие в образ безризы, но сгоревшей лампадкой. На суде жена Долгушина заявила, что ей приходилось часто покидать заседание кружка, так как она кормила ребенка. Писатель не упустил и этой детали. В романе жена Дергачева, слегка поклонившись подростку, тотчас же вышла. И тот прибавляет: «Кажется, по виду она тоже спорила, а ушла теперь кормить ребенка». С такой добросовестной аккуратностью реалист Достоевский воспроизводит внешнюю сторону жизни революционного кружка. Внутренняя сторона в романе едва намечена. Кружку Дергачева посвящена одна небольшая сцена и несколько беглых упоминаний. На собрании учитель с черными баками Тихомиров проповедует стремление к общечеловеческому делу. «Человечество накануне своего перерождения, которое уже началось, — кричит он Крафту, — оставьте Россию, если вы в ней разуверились, и работайте для будущего еще неизвестного народа, но который составится из всего человечества без разбора племен». Подросток протестует против этой теоретической любви к человечеству, защищая личность и ее свободу. Жена Дергачева говорит из-за приотворенной двери, держа ребенка у груди: «Надо жить по закону природы и правды». Этими двумя идеями, общечеловечеством и возвращением к природе, исчерпывается характеристика революционеров у Достоевского. Если сравнить сцену у наших в «Бесах» и заседание кружка Дергачева в «Подростке», изменение взгляда писателя на социальное движение в России бросается в глаза. Нигилисты в первом романе — преступники, убийцы, разрушители — это бесы и бесенята, вселившиеся в свиное стадо. Революционеры во втором романе — мечтательные утописты в духе Фурье, христианские социалисты, напоминающие петрашевцев, К первым автор относится с бешеной ненавистью, ко вторым — с пренебрежительной снисходительностью. О кружке Дергачева говорит резонер Васин. Вся эта молодежь больше болтуны и ничего больше. Другой персонаж романа Крафт отзывается о них так. Они не глупее других и не умнее, они помешанные, как все. Такая неожиданная мягкость писателя по отношению к революционерам объясняется, конечно, не только тем, что подросток печатался в левом журнале «Отечественные записки». Достоевский видел, что революционеры 70-х годов во многом отличаются от нигилистов-шестидесятников. Долгушинцы были идеалистами, стремились создать религию братства и основывали свой коммунизм на евангельском идеале. В прокламации Долгушина к русскому народу был эпиграф из Евангелия. Это новое поколение шло в народ, охваченное религиозным пафосом. Черновые тетради позволяют нам предположить, что первоначально революционному народничеству 70-х годов отводилось гораздо более важное место в романе. Автор проектировал столкновение подростка с кружком Дергачева. Он записывает. У Долгушина его тоже сочли шпионом, но оказался другой, а подросток все-таки был обижен подозрением и с оскорбленной душой со всех сторон не знал, к кому пойти. В романе самодовольный теоретик Васин посещает собрание у Дергачева, но идейно с ним не связан. В «Черновике» он характеризуется как нигилист и революционер. Васин — идеальный нигилист, образец разума и логики, и сердца в крепкой дури. Васин говорит, хоть революция ни к чему теперь у нас не послужит, но все-таки, так как иначе заниматься нечем, надо заниматься революцией. Выгоды прямой никакой. Разве та, что идеи поддерживаются, примеры указываются, и получается беспрерывный опыт для будущих революционеров. Это уже одно стоит того, чтобы не покидать идею. Разом ничего не делается. По несчастью, я, кажется, один из наших признаю эту идею, а то все у нас коли завяжут общество, так уж непременно, чтобы достигнуть сразу все. До того верят в это, что если бы не верили, то не начинали бы дело. Я не верю, но начинаю. Я в будущее верю. А, впрочем, что же и делать, кроме революции, когда кроме нее совсем нечего делать? Достоевский подмечает новый психологический тип революционера-националиста — логика, практика. В дальнейшем ему суждено было преуспеть и победить старый тип энтузиаста-мечтателя. На смену утопическому социализму французской школы шел научный немецкий марксизм. Увлечение техникой и индустриализацией будущего большевизма предугадано в следующей замечательной записи. Между молодым поколением не забыто лицо молодого человека, богатого помещика, учившегося в работниках у немцев на фабрике, на техническом заводе. Был на сходке у Долгушина. «Я вам советую, господа, обратить внимание на техническую часть и заняться техникой. Служить машине? Нет, господа». Примись у нас по всей России хотя бы только одна техническая часть, хорошо, то уже произойдет переворот. Революция, несомненно, сильнейшая и успешнейшая, чем все ваши обращения к народу. Эти пророческие слова были написаны в 1874 году. Прототипом Дергачева послужил Достоевскому революционер-народник Долгушин. Прототипом Крафта студент Крамер. Лапшин объяснил происхождение этого антипода Шатова. В воспоминаниях Кони рассказывается о студенте Крамере, который постоянно выступал оппонентом профессора Чичерина. Он покончил с собой, так как пришел к заключению, что русский народ никакой исторической будущности не имеет и предназначен лишь служить удобрением для более молодых народов, которые, вероятно, придут с Востока. Перед самоубийством он записал в дневнике: «Скоро 12 часов, все готово. У меня легкий озноб, и я немного зеваю, но совершенно спокоен. Хотел выпить коньяку, но вино, говорят, усиливает кровотечение, а я без того здесь напачкаю. Какая плохая книга «Анатомия Дондерса». Два больших тома убористой печати, а нельзя найти, как с точностью определить место сердца. Сейчас 12 часов. Мне некому послать последнее прости и некому вспомнить с благодарностью. Есть один человек, к которому, умирая, я чувствую глубокое уважение. Это бывший московский профессор Борис Николаевич Чичерин. Если тот, кому в руки попадет этот дневник, найдет возможным сообщить ему об этом, то я прошу это его сделать. Пора. И Кони прибавляет. Вдоль этой страницы дневника протянулась засохшая струйка брызнувшей крови. На основании этих фактов писатель создает незабываемый образ идейного самоубийцы. Подросток встречает Крафта в кружке Дергачева. «Крафтово лицо», — говорит он, — «я никогда не забуду». Никакой особенной красоты, но что-то как бы уж слишком незлобивое и деликатное, хотя собственное достоинство так и выставлялось во всем. 26 лет, довольно сухощав, росту выше среднего, белокур, лицо серьезное, но мягкое, что-то во всем в нем было такое тихое. Дергачев сообщает кружку об идее Крафта. Он, то есть Крафт, вследствие весьма обыкновенного факта, пришел к весьма необыкновенному заключению, которым всех удивил. Он выявил, что русский народ есть народ второстепенный, которому предназначено послужить материалом для более благородного племени, а не иметь своей самостоятельной роли в судьбах человечества. Ввиду этого, может быть, и справедливого своего вывода, господин Крафт пришел к заключению, что всякая дальнейшая деятельность всякого русского человека должна быть этой идеей парализована, так сказать, у всех должны опуститься руки. Крафт — идейная антитеза к Шатову. Тот страстно верит в призвание России, это также решительно его отрицает. Первый живет и дышит идеей русского миссионизма, второй потерял в нее веру и убивает себя. О Шатове говорится, что он корчится под камнем, придавивший его мысли. Также характеризуется и Крафт. Васин отзывается о нем. У Крафта не один логический вывод, а, так сказать, вывод, обратившийся в чувство. Не все натуры одинаковы. У многих логический вывод обращается иногда в сильнейшее чувство, которое захватывает все существо. Но Крафт не только идейно связан с Шатовым, он напоминает его и наружностью, и характером. Оба они тихие, застенчивые, задумчивые и нежные. Самоубийство студента Крамера служит писателю материалом для рассказа о самоубийстве Крафта. Васин сообщает подростку. Крафт застрелился из револьвера вчера, уже в полные сумерки, что явствовало из его дневника. Последняя отметка сделана была в дневнике перед самым выстрелом. И он замечает в ней, что пишет почти в темноте, едва разбирая буквы. Свечку зажечь не хочет, боясь оставить после себя пожар. А зажечь, чтобы выстрелом опять потушить, как и жизнь мою, не хочу. Странно, так прибавил он чуть не в последней строчке. Подросток просит Васина вспомнить еще какую-нибудь запись из дневника самоубийцы, и тот припоминает несколько строк, примерно за час до выстрела, о том, что его знобит, и что он, чтобы согреться, думал выпить рюмку, но мысль, что от этого, пожалуй, сильнее кровоизлияние, остановила его. Достоевский меняет час самоубийства. Вместо 12 часов — сумерки, прибавляет деталь со свечой, и этим подчеркивает символический смысл смерти. Крафт тушит свою жизнь, как свечу, наступает мрак ночи и смерти. Крафт противоположен Шатову и параллелен другому идейному самоубийце Кириллу. Герой бесов потерял веру в Бога и без Бога жить не может. Крафт не может жить без веры в Россию. Оба приходят к самоубийству логическим путем. Но сравнивая описание этих двух смертей, мы снова убеждаемся в различии художественной тональности бесов и подростка. Сцена самоубийства Кириллова полна невыносимого ужаса. Гибель Крафта изображена в мягких лирических тонах. Первой предшествует безобразно циничная борьба человека-бога с Петром Верховенским, второй — поэтически печальная беседа жертвы идеи с подростком. В творчестве Достоевского бесы — ад, подросток — чистилище. Композиция романа «Подросток» основана на тех же законах выразительного искусства, по которым строятся все романы трагедии. Мы находим в нем концентрацию действий вокруг главного героя, драматическое развитие фабулы и приемы занимательности. Но писатель не повторяет себя. Композиционная схема, выработанная в «Бесах», переосмысляется и приобретает новые художественные значения. Эпиграфом к роману можно было бы поставить слова Гамлета «распалась связь времен». Человечество ушло от Бога, и осталась одиноки на земле. Вместе с идеей Бога распалась и идея всеединства мира. Человечество не составляет более единой семьи. Все обособились, братское общение изменилось враждой, гармонией, беспорядком. В прежних романах автор изображал судьбу человека смутного времени. Раскольников, князь Мышкин, Ставрогин. Его занимала проблема сильной личности, потерявшей Бога и выпавшей из старого христианского миропорядка. В гениальных символах показал он страшную его свободу и трагическое одиночество. В подростке он ставит вопрос не об отдельном человеке, а о человеческом обществе. Может ли человечество устроиться на земле без Бога? Эта религиозно-социальная идея предопределяет собой построение романа. Кризис общения показан в той органической ячейке, из которой вырастает общество, в семье. Роман задумывается в форме семейной хроники. Так же, как и в «Бесах», действие концентрируется вокруг героя, но личность Версилова раскрывается иначе, чем личность Ставрогина. Герой «Бесов» связан с другими действующими лицами только идейно. Личность Версилова включает в себя всю историю своего рода. Она соборна. Ставрогин – идейный центр романа, Версилов – центр жизненный. Он родоначальник, отец и муж. Его трагическая судьба определяет участь его двойной семьи. Его раздвоение переходит в раздвоение детей. Принцип концентрации действия вокруг героя получает новое, более глубокое обоснование. Действующие лица связаны с Версиловым натуральными, кровными узами. Они его дети или родственники. Шатов, Кириллов, Петр Верховенский – воплощенные идеи Ставрогина, Аркадий, Лиза. Анна Андреевна – части души Версилова, плоть от его плоти. Конфликты бесов выражаются в борьбе учеников с учителем, конфликты подростка – в раздоре между отцом и детьми. Идейная драма переходит в семейную трагедию. В сложном контрапункте романа можно выделить несколько сюжетов, располагающихся по ступеням убывающей значительности. Главный сюжет – любовная жизнь Версилова – распадается на два мотива – любовь к жене и страсть к Ахмаковой. Второй сюжет – жизнеописание подростка – неразрывно сплетается с первым. Жизнь сына функционально зависит от жизни отца и обусловлена любовью, ненавистью, притяжением и отталкиванием. Далее идут два второстепенных сюжета – связь дочери Версилова Лизы с молодым князем Сокольским и интрига другой его дочери Анны Андреевны со старым князем Сокольским. Раздвоение чувства отца отражается на любовной жизни дочерей. Романы Лизы и Анны Андреевны входят в судьбу Версилова, раскрывая ее соборную природу. На третьем плане помещаются эпизодические лица, захваченные центростремительной силой версиловского семейства. Все они помогают развитию действия и своим участием ведут его к катастрофе. Такими инструментами интриги являются тетушка Татьяна Павловна, Зверев, Крафт, Васин, Ламберт и его окружение, Дергачев и его кружок, Оля с своей матерью. Так семейное начало организует огромный человеческий мир романа. Раздвоение в душе Версилова – искра, от которой вспыхивает пламя в его семье. Оно распространяется на общество и охватывает его пожаром. Искусство романиста проявляется в приемах сочетания и переплетения четырех сюжетов и нескольких эпизодов. Роман состоит из трех частей. Первая посвящена экспозиции и первому этапу борьбы отца с сыном. Она заканчивается полной победой Версилова. Вторая показывает нам его духовный облик и подводит к тайне его страсти к Ахмаковой. Параллельно развиваются любовные истории его двух дочерей. В третьей – в преддверии катастрофы вводится фигура странника Макара Долгорукова, этот образ духовной красоты противопоставляется хаосу распавшегося мира. Принцип драматического построения тоже приобретает в романе новую силу. Единство времени проведено с удивительной последовательностью и подчеркнуто хронологическими определениями. Все разнообразные события первой части вмещаются в три дня – 19, 20 и 21 сентября прошлого года. События второй части происходят в течение трех дней, 15, 16 и 17 ноября. И, наконец, катастрофа в третьей части тоже занимает 3 роковых дня. Ни в одном романе Достоевского временные рамки не обозначены так отчетливо. Хаотический мир страстей и событий введен в строго очерченные рамки, высчитаны не только дни, но иногда и минуты. Читатель имеет перед глазами часы и по сравнению с математическим временем может судить о стремительном ритме действия. Единство романа динамическое, главный сюжет, страсть Версилова к Ахмаковой создает преобладающее напряжение, другие сюжеты сопутствуют ему, как меньшие волны следуют за большими. Писатель знает, что сила катастрофы пропорциональна длительности напряжения и старается, возможно, больше отдалить завязку от развязки. Так начало мотива Версилова-Ахмакова дано в загадочных намеках второй главы первой части, а конец его дается в самом финале романа. Эта любовь-ненависть проходит скрытым напряжением через весь роман, то совсем исчезая из поля нашего зрения, то заявляя о себе загадочными намеками, странными поступками и двусмысленными словами. Ахмакова всегда стоит вдали, как будто закрытая густым туманом. Любовники встречаются перед катастрофой всего один раз. Но страсть Версилова все время занимает и тревожит наше воображение. Мы чувствуем ее как страшную таинственную силу, которая проявляется глухими подземными толчками. Завязка и развязка, два наконечника лука, между которыми натянута тетива. Чем дальше они отстоят друг от друга, тем длиннее и напряженнее тетива, и тем дальше полетит стрела. У других сюжетов тетива короче и выстрел слабее. О романе Лизы с молодым князем Сокольским мы начинаем догадываться в конце первой части, заканчивается он задолго до окончательной катастрофы, еще слабее напряжение интриги между старым князем и Анной Андреевной. Она начинается только во второй части и кончается до развязки главного сюжета. Динамическую композицию Достоевского можно сравнить с рядом волн, бегущих к берегу. Самая могучая волна начинает нарастать раньше других, разбивается позже и с большей силой. Меньшие волны своими взрывами предваряют грохот ее падения. Так частичные катастрофы подготавливают главную и связываются с нею в динамическом единстве. Это единство подчиняет себе все сложные части внешнего действия. Страсть Версилова к Ахмаковой висит как крок не только над его возлюбленной, но и над всеми действующими лицами. Чувство страха за героя и за весь его мир усиливается с каждой главой романа. Чем больше мы его узнаем, тем глубже проникаем в его раздвоенное сознание, тем яснее понимаем, что он способен на безумие и преступление, и автор не довольствуется нашей психологической уверенностью в неизбежности катастрофы, он прибегает к избитому приему уголовного романа. У подростка хранится документ, компрометирующий Ахмакову. Если Версилову удастся завладеть им, то он может ее погубить. Внешний интерес интриги поддерживает нашу тревогу за судьбу героев. История этого рокового письма, его мытарство, борьба за него, похищение его Ламбертом, участие в этой интриге Версилова и вызванная им катастрофа создают второй авантюрный план романа. Духовный раздор отца с сыном снижается до низменной борьбы за документ. Страсть Версилова к Ахмаковой связывается с попыткой шантажа. Достоевский не боится пожертвовать иногда художественностью ради занимательности, и он достигает своей цели. По разнообразию происшествий, пестроте действующих лиц, напряженности страстей и эффекту столкновений подросток самый увлекательный из всех романов Достоевского.